41. Сколько на самом деле стоят вещи? Покупая какую-то вещь, мы редко задумываемся о том, сколько денег уйдет на ее содержание. Анализ стоимости владения. Total cost of ownership. Это сумма затрат на приобретение, использование и поддержание какого-либо товара или услуги. Расчет стоимости владения автомобилем. Первоначальные траты. Покупка авто. Доставка, налоги и сборы. Траты на использование, эксплуатацию. Страховка, электричество, бензин, масло, сезонная замена шин, ароматизаторы для салона. Если ты посчитаешь стоимость владения товаров прежде, чем нажмешь кнопку «Оплатить», то убережешь себя от сожалений, а свой бюджет – от черной дыры. Траты на обслуживание и ремонт. Регулярное техническое обслуживание, ТО, внеплановый ремонт, обновление и замена изношенных частей, плата автослесарю, мастеру по ремонту и так далее. Плата процентов, автокредит, лизинг. Скрытые траты, время, потраченное на обслуживание, покупку деталей и так далее. Анализ стоимости владения поможет принять более взвешенное решение о покупке. Он позволит учесть не только стоимость приобретения, но и все скрытые расходы.